Параллельное соединение проводников. Другой способ соединения проводников, применяемый в практике, называется параллельным. При параллельном соединении все проводники одним своим концом присоединяются к одной точке цепи, а вторым концом к другой точке цепи. Поэтому напряжение на концах всех проводников, соединенных параллельно, одинаково. В одной из точек, в которой проводники соединены между собой, ток разветвляется, а в другой сливается в общий ток. Следовательно, сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме токов в отдельных параллельно соединенных проводниках. При параллельном соединении проводников как бы увеличивается площадь поперечного сечения проводников. Поэтому сопротивление должно увеличиваться с каждым вновь параллельно подсоединенным проводником. Если участок цепи состоит из n-ного количества параллельно соединенных проводников, то общее сопротивление становится в n раз меньше. Если же сопротивления проводников разные, то общее сопротивление вычисляется по более сложной формуле. Величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлению всех проводников, соединенных параллельно. Вывод. При параллельном соединении проводников напряжение на всех проводниках одинаково. Общий ток в неразветвленном участке цепи равен сумме токов в отдельных проводниках. Величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлением отдельных проводников. А теперь сравним последовательное и параллельное соединение проводников. Пожалуй, параллельное соединение потребителей электрической энергии имеет больше преимуществ, чем последовательное. Во-первых, параллельно соединенные потребители работают независимо друг от друга. Поломка или отключение одного из них не влияет на работу других. Во-вторых, все потребители работают при одном и том же напряжении. Это очень удобно. Поэтому в наших квартирах все потребители соединены параллельно. А вот лампочки в елочной гирлянде соединены последовательно. Вспомните, как трудно порой бывает быстро отремонтировать елочную гирлянду, когда перегорит хотя бы всего одна лампочка. Приходится проверять порой все лампочки, пока не отыщется перегоревшая. В практике часто приходится применять смешанное соединение, то есть одновременно и последовательное, и параллельное.